На следующий день глубоко впечатленных летунов повезли в Кронштадт. Командование Балтфлота решило блеснуть морским шиком, прислав вместо разъездной лайбы ОВР эскадренный миноносец, низкий и вытянутый в длину, стремительный даже в очертаниях скошенных назад труб, того же аспидного цвета, что и вода, корабль был полностью готов к бою. Каждое зенитное гнездо заключало несколько матросов, которые разглядывали поднимающихся по трапу летчиков, небрежно опираясь на тумбы крупнокалиберных пулеметов или зенитных автоматов. Для корабля, находящегося в маркизовой луже, большого смысла в подобной бдительности, наверное, не было. Но летчики, даже в глубоком тылу, оглядывающиеся через плечо каждые 40 секунд, весьма одобряли такое поведение. Дуть на воду бывает очень полезно для жизни. Эсминец, глухо воя турбинами и рассекая сизую морскую поверхность, дошел до Кронштадта за 20 минут, включая сюда все колоритные церемонии типа «отдать носовые», «отдать кормовые». От причала, куда он притерся едва ли не с полного хода, и притом не оцарапав даже зелени леерных стоек, пришлось всей толпой минут 10 идти на самый конец уходящего глубоко в залив мола. Шли в сопровождении молодого и весело злого капитан-лейтенанта с лицом, рассеченным пополам глубоким вертикальным шрамом. Еще минут 10 стояли, покуривая на конце этого мола, не зная, чего ожидать. Каплей лихим матом отогнал несколько пытавшихся подойти матросов, но ничего пока не объяснял. «Топить будут», — нехорошо пошутил капитан из ПВО, распределенный в эскадрилью Амедхана. Тот, не задумываясь, дал ему подзатыльник, разрядив обстановку. Летчики засмеялись, кто-то предложил утопить морячка первым, раз такое дело. Тот, скаля зубы, похлопал себя по боку, где перевешивал портупею на бок тяжелый для него наган. Морячок явно видал в жизни всякое. «Да, сегодня, ребята, не выйдет». Сам Амедхан едва удерживался от смеха. «Вон, подкрепление плюхает». Несколько человек, обернувшись туда, куда он указывал, пораженно присвистнули. «Плюхает» было тем словом, которое мог употребить в данном случае, пожалуй, только Амедхан, для которого русский язык все-таки не был родным. В километрах в двух от берега грациозно разворачивался громадный линкор, опоясанный развернутыми по боевому орудиями башнями. Закончив разворот, он, зримо набирая ход, двинулся вдоль береговой черты, быстро сближаясь с молом. Если балтийские адмиралы действительно хотели поразить покрышевских асов, то это им удалось в полной мере. Несущийся живым монолитом даже не поезда, а целого вокзала, трепещущий на ветру вымпелами на удивительно тонких ажурных конструкциях мачт, стальной гигант захватывал самую душу военного человека. Кто увидел такой корабль в море, на всю жизнь сохранит впечатление света и силы. Пожалуй, достаточно будет один раз провести его вдоль морского канала, чтобы было видно с берега, и следующее поколение ленинградских пацанов окажется безнадежно потеряно для авиации. Это, тем не менее, был не линкор. Даже с небольшого расстояния, удивительно похожий на него силуэтом и архитектурными деталями, головной корабль проекта 69 являлся убийцей крейсеров. линейным крейсером, сочетавшим в себе скорость, мощь вооружения и толщину брони, сбалансированным талантом отечественных конструкторов почти до идеальных пропорций. Кронштадт и его младший брат Севастополь были детищем плана адмирала Галлера и любимой игрушкой самого Сталина, любившего эти корабли с необычной, даже для его неуравновешенной натуры, страстью. Вступив в строй лишь полгода назад и ни разу не отойдя от Кронштадтской крепости дальше, чем на сотню миль, громадный корабль был полностью готов ко всем многообразным проявлениям современной морской войны. Даже классификация кораблей типа «Кронштадт» стала нелегким вопросом. Первоначально в документах их называли тяжелыми крейсерами. Но позже стало ясно, что ничего общего с обычными тяжелыми крейсерами эти корабли не имеют. Любой тяжелый крейсер со стандартным вооружением из 203-миллиметровых орудий или даже уцелевшие германские «Дойчланды» были бы растерзаны Кронштадтом буквально за считанные минуты и без шанса нанести ему сколько-нибудь опасные повреждения. Проект 69 строили в первую очередь для противодействия двум германским «Шарнхостам», с классификацией которых тоже не все было ясно. Вступившие в строй перед войной, они имели слишком слабое вооружение, чтобы на равных вести бой с современным линейным кораблем. Тем не менее, их превосходство над 69-м проектом в бронировании было столь значительным, что прогнозировать исход противоборства этих гигантов было достаточно сложно. Но благодаря успешным действиям британцев одна из этих тварей, кошмар Атлантики, сам Шарнхорст, уже лежал на скалистом дне ледяной Арктики, приконченный нынешним командующим британских Восточным флотом адмиралом Фрезером, ушедшим теперь поближе к интересным событиям. Второй гигант с некоторых пор пропал и вряд ли когда-нибудь снова вылезет на поверхность. То ли в начальный, то ли в промежуточный период строительства новых кораблей обсуждался вопрос о вооружении их тремя двухорудийными 380-миллиметровыми установками германского производства, идентичными установкам достраивающихся тогда «Бисмарка» и «Тирпица». Идея была вполне реальной. В тот момент советские кораблестроители успешно сотрудничали с Германией, отчаянно нуждавшейся в деньгах и сырье. Как раз тогда у немцев очень лихо был куплен недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов», переименованный в Петропавловск. Увы, от реализации этого проекта пришлось отказаться. Помимо того, что эти установки перегружали корабли и требовали слишком больших изменений в уже достаточно продвинувшейся конструкции, немцы просто не успевали с поставками орудий в сроки, тормозя строительство. А жаль, 380-миллиметровые орудия главного калибра сразу поставили бы Кронштадт и Севастополь даже не в один ряд, а несколько выше британских линейных крейсеров. Тем не менее, из 305-миллиметровой артиллерии они настолько разительно отличались от обычных тяжелых крейсеров, включая тот же Петропавловск, что еще на стадии постройки стали называть линейными крейсерами. Этому способствовало и то, что заложенная в 1941 году и только-только вступающие в строй американские корабли типа «Аляска», очень похожие на «Кронштадт» по своим характеристикам, тоже изначально классифицировались как «Battle Cruisers» — линейные крейсера.